я пойду. Час рассветный на берег речной. Здравствуй, батюшка Дон, старик древний и гордый. Поклонюсь тебе в пояс, я ведь сын твой родной. Сколько таких, как я, помнишь ты в свои годы. Не забыл ты подвиги предков моих, омывавших копыта коней в твоих водах. Узнаешь их во мне, а меня видишь в них, как наследника славы казачьего рода. Сыны Тихого Дона, казацкая кровь, все во имя отчизны, смерти победа, чтя заветы отцов. Стали казаки вновь за священной Руси, с детства родное небо. Выйду в степь на закате и запою душа, дух захватит от этих бескрайних просторов. Мать широкая степь, я застыл чуть дыша, очарованный скромной твоей красотою. По раздольному шляху я пойду налегке, без грядущих солдат безымянный. И привидится мне где-то там вдалеке с шашкой наголо скачущий всадник. Сыны Тихого Дона, казацкая кровь, все во имя отчизны, смерти победа, чтя заветы отцов. Стали казаки вновь за священной Руси, с детства родное небо. Сквозь седое время песню старую о давно минувшей войне, где погиб прадед мой за Россию родея. Он командовал сотней отважных рубак, и за белых он бился в гражданской. Я продолжу борьбу твою, храбрый казак, буду также бесстрашно сражаться. Сыны Тихого Дона, казацкая кровь, все во имя отчизны, смерти победа, чтя заветы отцов. Стали казаки вновь за священной Руси, с детства родное небо. Сыны Тихого Дона, казацкая кровь, все во имя отчизны, смерти победа, чтя заветы отцов.